Последний раз я видел Ларису Рейснер на балу Дома искусств. Ей, должно быть, было очень весело. Она все время смеялась и все время танцевала. Голубое, широкое, сияющее, полумаскарадное платье очень шло к ней. В нем она казалась моложе, тоньше, легче. Опять была похожа на ту девочку с наивной картинки, а не на валькирию, на психею. Потом я только слышал о ней. Слышал разное. О смертных приговорах, которые она, говорят, подписывала. О капитане Счастном, которого кормила завтраком и развлекала милой болтовней, покуда шли последние приготовления к его суду и расстрелу. Уже за границей я узнал, что Раскольников ее бросил. Потом в какой-то советской газете прочел ее некролог, глупый и напыщенный, как все советские некрологи.